Сейчас мы все вместе споем песню, которую, мы думаем, будет песней нашей конференции. «Земля бесплодная, пустынные просторы», номер 315. Здесь будут слова высвечиваться, только мы хотим сказать, что слова «Угрюмый край далекий Воркута» мы будем петь «Угрюмый край далекая Югра». Потому что объяснили, что этот край когда-то назывался в древности везде в летописи как Югра. И я хочу сказать, этот гимн написан в 50-х годах, он пророческий гимн. Мне всегда он был дорог. Это время, когда ссылали сюда братьев. И ссылали, и кто-то верою видел, что наступит время, когда братья вернутся, а сюда приедут добровольные миссионеры. И мы это время переживаем. Поэтому мне хотелось, чтобы мы этот гимн, может быть, в течение этой конференции не раз еще споем. Сейчас его будем петь стоя.